Глава 46. Николай. «У меня нет друзей. Приходится это признать. Есть новые приятели, случайные знакомые, с которыми я тусил по мероприятиям и ресторанам, и которым стрёмно обращаться за помощью. Да и чуйка мне подсказывает — бесполезно. Я им интересен только когда на коне, а сейчас я почти на дне. Пришлось даже кредитку оформить за счет будущих зарплат. Потратился на эту ссу. Снежана. И что? Семью из-за нее потерял. Друзья у меня когда-то были, еще с универа. Но ни одному я не могу сейчас позвонить. Со всеми разосрался. Но зато есть бывший одноклассник, его родители до сих пор живут по соседству с моими, и он тоже там нередко проводит время. Степа — юрист, работает в какой-то захудалой конторе, судя по его машине и прикиду. Но зато он единственный вызвался мне помочь. Не бесплатно, конечно, но с деньгами готов подождать. Я рассказал ему всю ситуацию, и он меня обнадежил. Можно посудиться. И за детей, и за большую часть квартиры, потому что я главный добытчик. И всегда им был, а меня просто вышвырнули. «Хочешь припугнуть её?» — спросил он меня после очередного душевного разговора за рюмкой коньяка. «Хочу. Еще как хочу. Можем накатать заявление в ментовку. Мол, детей украла. Родной отец не знает, где они находятся. Квартиру сдала без ведома второго владельца. Потом это заявление на суде нам в плюс будет. Думаешь, прокатит? Бабосы есть, прокатит. У меня есть знакомство». Я отстегнул бабосы, которых и так нифига нет. Но зато Анька поймет, что ей все это просто с рук не сойдет. И вот сейчас я вижу, что менты возвращаются без Ани. «Что случилось? Где она? Почему вы не привели ее в участок?» «Ну ты даун», — зло бурчит один. «Я? Вы обещали закрыть ее на пару часов». «Мы тебя сейчас самого закроем», — угрожающе произносит второй. «Что? Вы охре...» «Мужик, вали отсюда по-хорошему». «Я вам денег дал». «Что нахрен?» — оба нервно озираются. «Намекаешь на взятку?» «Нет, нет, я просто неудачно выразился. Попутал немного». «Да ты капец как попутал. Ты какого хрена нас на козырную даму натравил?» «Какую еще даму?» — недоумеваю я. «У нее мля мэр в контактах. И с губером она на «ты». «Кто? Моя Аня?» «Да нет. Мы за тебя чуть с работы не вылетели. Вали давай отсюда по-хорошему». Я в аху, в шоке. Ничего не понимаю. Аня знакома с мэром? На ком я вообще был женат? Аня. «Подождите», — твердо произношу я. «Мне нужно 10 минут, а потом я пойду с вами, куда скажете». «Полиция не ждет», — развязно бубнит первый полицейский. «Я никого не крала. Дети в лагере. Квартира больше, чем наполовину моя. Одежда? Ну да, одежду я продала. Что, за это можно в тюрьму попасть?» «Пройдемте в участок, разберемся». Это уже второй представитель закона. «Кофе будете? С пирожными?» А внезапно влезает Маша. «Есть еще бутерброды с ветчиной и сыром. Перекусите, пока ждете». Она не просто предлагает, а водит перед их носами дымящейся кружкой ароматного кофе. Даже у меня слюнки потекли, и суровые полицейские не выдержали. «Ладно, кофе выпьем. У вас 10 минут». «Спасибо. Есть только платье и я, и больше ничего вокруг. Все остальное потом». Я сосредоточилась на образе, который возник у меня в голове со слов Марины. Легкая, летящая. «Да». Я знаю, я просто чувствую, как ляжет ткань, если я отрежу ее вот так. Косо, но не слишком. Короче, но не до миди. Изящно и утонченно, как и нужно для этой модели. Я уверенно провожу линию мелом. Беру в руки ножницы, без колебаний отрезаю лишнюю ткань и обрабатываю низ оверлоком. Так будет лучше всего. «Превосходно!» — слышу голос Марины и выдыхаю. Теперь можно и в наручники. И тут начинается такое. Марина разносит полицейских в пух и прах, так что перья летят. Мне даже становится их немного жалко. И действуют они, оказывается, незаконно. И нет у них права куда-то тащить меня. Они просто должны прислать повестку. А к нам на показ сейчас приедет мэр и прилетит губернатор. И эти доблестные стражи порядка через 5 минут сами окажутся в обезьяннике. А в общем, они долго извинялись, признались, что их натравил Коля, и с облегчением свалили в закат. Мы все выдохнули, посмеялись, и я очень нервна. Девчонки искренне. Похоже, они все наслаждались спектаклем, развернувшимся на их глазах. А потом Марина взяла в руки платье и... сказала, что отправит меня на курсы повышения квалификации. Я стану дизайнером. Не сразу, но со временем обязательно стану. Об этом я не смела даже мечтать. «Анют, как дела? Как показ?» Яр звонит, когда мероприятие уже в самом разгаре. «Показ супер. Марина меня похвалила и сказала, что отправит на курсы. И я... А ты где?» «Я еду, но, похоже, на ваш показ не успею». «Жаль». «Но я очень надеюсь увидеть тебя сегодня». «Я тоже хочу тебя увидеть». «Пойдём в ресторан». «Да, только мне надо переодеться». И принять душ, и вообще привести себя в порядок. Я весь день бегаю в мыле, у меня на голове чёрти что. И надо хотя бы губы с ресницами накрасить. В общем, даже хорошо, что Ярослав опаздывает. Я заеду за тобой где-то через 1.5 часа. Я кладу трубку. Показ завершается триумфальным выходом Марины. Все приглашённые, включая мэра и губернатора, разражаются бурными овациями. А я тоже хлопаю изо всех сил. И моя крошечная заслуга есть в этом успехе. «Ань, ты куда?» — спрашивает меня Светлана. «Домой». «А как же банкет?» «Какой банкет?» «Как какой? У нас всегда банкет после показов». «А я тоже участвую?» «Ну, конечно. В ресторане по соседству». «Ой, ну ладно». «Ну, можно же переодеться. Я недалеко живу». «Конечно, переодевайся. И обязательно приходи». Я быстрым шагом иду к своему дому. Он и правда недалеко от Мандарина. Я же специально искала квартиру в этом районе. Пишу Ярославу. Звонить не хочу. Знаю, что он на трассе. За рулём. Объясняю про банкет, перед собой не смотрю. И почти налетаю на... Боже. Поднимаю голову. Это Коля. Невольно делаю шаг назад. «Что тебе нужно?»